Он перевел дыхание. Человек в шляпе так раздухарился, что теперь тяжело дышал мне прямо в лицо. «Какие глаза!» – протянул он охрипшим голосом. «Очень хорошие глаза. Люблю такие глаза. Я вижу в них настоящий интерес. Ты хочешь знать, кто же мы такие, если не блицкриговские шпионы? Блицкриг – только прикрытие для наших дел в вашем мире». «Да, именно так. В вашем мире. Мы пришли из другого. И знаешь, для чего? Чтобы колонизировать его. Вы так поступаете с дикими народами. Для нас вы такие же дикари. Мы подкинули вам камушек на речку Катангу. Его начинают исследовать. Сначала это был частный прииск семьи Вепревых. Но после революции, перевернувшей все в Урде, прииск перешел в руки государства. И это нам только на руку. Вепревы слишком хорошо хранили тайну. А вот о Народном комитете и конвенте сказать этого нельзя. Через верного сподвижника бандита Вепра, известного вам, как Избыгнев, нам удалось организовать утечку части вещества, хранящегося на бывшем прииске Вепревых. Из-за этого началась война. Чудесно, не правда ли? Из-за другого куска, который выкрали уже вы с Ватхильдом, в эту войну втянули Урд. Теперь остался только Кацуолт. Островитяне должны вступить в войну на стороне Блицкрига. Для этого нам и нужен адмирал. После войны он станет идеальной марионеткой. Пусть кабинет поначалу думает, что им управляют они. Но на самом деле, за ниточки будем дергать мы. И вот тогда, когда в наших руках окажется крупнейшее государство этого мира, когда остальные будут разорены двумя войнами, когда народ будет одурманен подкинутым нами веществом, тогда мы придем во всей силе и могуществе. Крупнейшая армия, урдская, и уже не народная, станет нашим авангардом. Миллион солдат, которые не раздумывая пойдут на смерть, под пули и снаряды, в облака отравляющего газа, не боящиеся смерти, не умирающие от пуль. Ты ведь видел своими глазами эту атаку мертвецов, летун. А теперь представь себе не десяток, а миллион таких солдат. Мы сокрушим все армии. В тылу будут работать миллионы бессловесных рабов, кующих победы для фронта. Идеальное общество под управлением мудрых. И этими мудрецами станем мы. Ваш мир станет первой колонией нашей империи. А исполнение нашего плана вознесет нас всех. Мы станем править вами. Станем божествами для вас. Приближенных сделаем нашими жрецами. И ваши дети станут молиться на нас. Он снова перевел дух. Да уж, длинная была тирада. И казалась она бредом сумасшедшего. Особенно из-за сверкающих глаз человека в шляпе и пены у рта. Но слишком уж хорошо все складывалось. Я отлично помнил Избыгнева, который выжил после очереди из пулемета. Помнил и одурманенного человека в Баджии, и атаку мертвецов в крепости Соловец. А уж чудесное воскрешение Ватхильда дополняло систему. Я ведь сам застрелил его, и тело остывшее уложил на кровать. Кто же может пережить две пули в сердце, если это, конечно, не сверхъестественное существо? Еще один кусочек проклятой мозаики, только слишком уж жуткий узор получается. То ли я задумался слишком сильно, то ли меня как-то загипнотизировало чудовищное словоизлияние человека в шляпе. Но очнуться от размышлений мне помог болезненный пинок в щиколотку. Пнул меня, оказывается, Гневомир. На него никто не обращал внимания. Ватхильд глядел только на своего то ли начальника, то ли еще кого. Взгляд же последнего был прикован ко мне. И никто, наверное, кроме меня, не заметил, что путы с рук Гневомира падают на пол. Пора действовать. Я откинул голову и врезал лбом в лицо человеку в шляпе. Удар вышел на редкость удачным. Схватившись за лицо, человек в шляпе буквально отпрыгнул от меня на пару шагов. Из-под пальцев его струилась кровь. Не удержавшись на ногах, он споткнулся и повалился на спину. Ватхильд кинулся к нему, злобно глянул на меня. О Гневомире он как будто вообще позабыл. А тот откинулся назад, упал на пол вместе со стулом. Перекатился через спину. Ударом локтя разбил стекло. На звон обернулся Ватхильд. Схватился за кобуру под пиджаком. Но было поздно. Гневомир уже держал в руке длинный осколок стекла. Он метнул его, словно нож. Кусок стекла погрузился в горло Ватхильда на всю длину. Тот закашлялся. Попытался выдернуть его. Но пальцы соскользнули со стекла. Ватхильд мешком повалился на пол. Быть может, это и не убило его, но уж точно вывело из строя на какое-то время. Человек в пальто уже поднимался на ноги. Он отошел от шока и превозмог боль, но двигался все еще медленно. Гневомир опередил его. Прямой удар кулака прямо в перебитый мной нос отправил его обратно на пол. В этот раз он уже не поднялся. Другим куском стекла гневомер перерезал мои путы. Ни у Ватхильда, ни у человека в пальто не оказалось при себе даже перочинного ножа. Похоже, усмехнулся я, потирая запястья, тут толстые стены. Или те в сером привыкли к возне и крикам внутри. Камин в комнате был, действительно, достаточно большой. Мы уложили внутрь сначала человека в пальто, предварительно раздев и разоружив его. Этот ведь мог прийти в себя в любой момент. Понять, как именно работает его проклятая печь, оказалось просто. Три кочерги можно было свободно вынуть из держаков. Четвертая же стояла насмерть. Я дернул ее на себя. В камине закрылась заслонка. Изнутри пыхнуло жаром. «Думаю, это их убьет точно», — произнес Гневомир. Мы с ним подтащили тело Ватхильда к камину. Вернув кочергу на место, я открыл его ненасытное жерло. Повторил короткую операцию, уничтожив и его. «Это не две пули в сердце», — кивнул я, — «и даже не очередь их пулемета. На сей раз они точно покойники. Будем надеяться». Он вооружился пистолетом Ватхильда. «Я же взял себе неистрийский револьвер, что был у человека в пальто. Выходим, и ты сразу падаешь на колено. Открываем огонь одновременно. Серых там», — Гневомир кивнул на дверь, — «человек пять, не больше. Сделаем все быстро, сумеем перестрелять их в первые секунды». Я накинул на плечи пальто сожженного нами человека, надел его шляпу. Это приведет в замешательство врага в первые, самые важные секунды, схватки. Возможно, именно благодаря такой вот нехитрой маскировке нам и удастся перестрелять врагов. Отворив дверь, я рывком распахнул ее настежь. Все серые, а было их, и в самом деле, пятеро, уставились на нас. Я упал на колено, вскинул револьвер, выстрелил первым. Ближайший серый рухнул с простреленной грудью. Над головой загрохотал пистолет Гневомира. Я стрелял из револьвера. В считанные мгновения со всеми серыми было покончено. Мы остались с Гневомиром одни среди трупов. «И что теперь делать?» — спросил я, без особой надежды на ответ. «Для начала мы должны устранить адмирала», — сказал Гневомир. «Только так мы можем быть уверены в том, что марионетка этих вот». Он не нашел подходящего слова и просто махнул за спину. «Так вот, чтобы их марионетка не стала правителем Урда, мы должны покончить с адмиралом. Раз и навсегда. Ты видел, как его охраняют? Туда только если бомбу кинуть, да и то не факт, что убьешь». «Нет, Гневомир, я не мастер политических убийств, но даже мне видно, что прикончить адмирала нам не удастся». «Насчет бомбы, Гатлинд», — усмехнулся Гневомир, — «это ты очень верно подметил. Именно бомба. И здесь, в самой столице Кацуолда, мы найдем отличных бомбистов. Я даже не стал спрашивать, где их искать. И уж подавно, откуда Гневомиру это известно. Слишком хорошо помнил картонные папки с бумагами, лежавшие в чемодане моего спутника. Почти все свободное время на Лузитании Гневомир тратил на их изучение. Как будто хотел наизусть вызубрить содержимое. Мне же и ознакомиться с этими документами не давал. Чем меньше людей знает, — объяснял тогда он, — тем лучше. На допросе рассказать не сможешь. Просто потому, что не знаешь этого. И с этим резоном я поспорить не мог. Я оставил себе пальто сожженного нами человека, мое окончательно пришло в негодность, а другого под рукой не нашлось. Даже шляпу, поразмыслив, снимать не стал. Мы вышли из проклятого дома. Стены у того оказались, действительно, очень толстыми. Стрельбы на улице никто и не заметил. Кэп так и стоял у входа. На козлах никого не было. Мы обошли его и взяли себе другой, только отойдя на несколько кварталов. Гневомир назвал какой-то адрес, и мы долго катили по темнеющим улицам Кацуолдской столицы. Деньги у нас не забрали, а потому Гневомир щедро расплатился с возницей. Тот высадил нас явно не в самом фешенебельном квартале большого города и поспешил убраться отсюда поскорее. Мы с Гневомиром остались стоять перед большим, достаточно запущенным кирпичным зданием. Над трубой его курился сероватый дымок. «И кого мы тут найдем?» — поинтересовался я у Гневомира. «Местных анархистов», — ответил тот. «Ты ведь говорил о бомбах, Гатлинд, а кто лучше них разбирается в адских машинах? Они станут с нами сотрудничать», — развел руками я. «В организации Сликджава, главаря местных анархистов, есть и наши люди», — объяснил мне Гневомир. «Да и я основательно изучил его по нашим бумагам. Знаю, на чем его можно купить». Гневомир сделал пару шагов и уверенным пинком распахнул деревянную дверь. Внутри здание оказалось пустым. Похоже, Нам придется еще поискать этих анархистов. Оно ведь достаточно велико. Однако Гневомир уверенно шагал вперед, распахивая все двери, попадающиеся на пути, и никуда не сворачивал. Минут через пять мы встретили первых людей. Два человека в грязных рубашках, жилетках и мятых кепках сидели на перевернутых ящиках. У обоих на коленях лежали обрезы охотничьих ружей. Тот, чье лицо украшали роскошные усы, сказал что-то, обращаясь к нам. Гневомир ответил ему на более чистом кацуолском. Усатый обернулся к товарищу, отправил его куда-то внутрь. Тот вернулся достаточно быстро, и сопровождал его еще один анархист. Только он, как выяснилось, говорил на уртском. Собственно, урцем он и был. «Что у вас за дело к Сликджаву?» — спросил он. «Это только наше к нему дело», — отрезал Гневомир. «И говорить я буду только с самим Сликджавом». «Ну идем тогда», — легко согласился уртский анархист. «Поговоришь, если Сликджав еще в состоянии разговаривать. Поздновато вы приехали к нему». Он повторил шутку для часовых. Те рассмеялись. Урдец проводил через все кирпичное здание. Оно оказалось винокурней, на которой делали виски. Из здоровенных перегонных аппаратов с чанами размером с небольшой аэроплан капала прозрачная или коричневая жидкость. «Славная маскировка», — покивал Гневомир. «Здесь делают дешевые виски. Пойло от Сликджава. А параллельно делают бомбы и боеприпасы. Хотя Сликджав уже почти отошел от дел. Только продает адские машины и патроны более молодым ирьяным. Наш старина Сликджав уже не тот, что раньше был», — подтвердил наш провожатый. «Но его соратников и такое положение устраивает. Они ведь все не так уж молоды. Даже анархистам покоя хочется». Он снова рассмеялся над своей неказистой шуткой. Сликджав занимал отдельную комнату, отгороженную от остального помещения фанерными стенками. Он сидел на столе, заставленном бутылками, пустыми и полными. Стаканами он не пользовался, похоже, принципиально. Просто находил початую бутыль и прикладывался к ней. Теперь стала понятна шутка насчет того, что мы с Гневомиром прибыли слишком поздно. Сликджав был уже изрядно пьян. Одет главный анархист был точно так же, как и его товарищи. Только на поясе красовался красный кушак, за который был заткнут револьвер. Почти все лицо Сликджава скрывали роскошные бакенбарды. После каждого глотка он проводил по ним ладонью. Он на чем-то спросил у нашего провожатого. Тот ответил, и вышел, предоставив разбираться нам самим. Разговор Сликджава с Гневомиром я знаю только в пересказе «Стражи революции», а потому ручаться за его дословность не могу. Сликджав, и что у вас за дело ко мне, Гневомир? Большое дело, таких ты не проворачивал даже в старые добрые времена. Сликджав, да что ты говоришь, что ты можешь знать о наших старых добрых временах, Гневомир? Больше, чем ты думаешь. Я подробно изучил твои подвиги, еще довоенные. Те, что были до прошлой войны. И я знаю, о чем говорю. Сликджав. Ну, тогда удиви меня, Гневомир. Во-первых, покушение на одного из самых охраняемых людей в столице. И второе, уничтожение мощного комплекса на самом севере Урда. Сликджав. На кого покушаешься-то, Гневомир? На адмирала, которого охраняют не только его люди, но и ваша контрразведка. Сликджав. Достойная цель, но она будет нам дорого стоить, Гневомир. А не хватит ли уже виски гнать? Ты ведь на нем уже больше зарабатываешь, чем на бомбах. Убийство адмирала всколыхнет весь Кацуолт, а тебе снова вспомнит, Сликджав. И полиция в том числе, Гневомир. Когда ты боялся полиции, Сликджав? Тем более, сразу после этого я предлагаю тебе провернуть дельце на уртском севере, с угоном воздушного корабля и уничтожением секретного объекта урцев, Сликджав. Теперь понятно, кто ты такой, иностранец в старой форме. У меня есть люди, которые делали революцию у тебя на родине. Они будут рады насолить новой власти. Власти, от которой им пришлось бежать после революции. Гневомир. Тем более, Сликджав. Оставайтесь у меня до завтра. Утро, как правильно говорят в Урде, вечера мудренее. Действительно, сразу после этого разговора нас проводили в примерно такую же комнатку с фанерными стенами. Прямо на полу лежала пара не слишком чистых топчанов, накрытых одеялами. Мы улеглись спать. В помещении этом было достаточно холодно, поэтому поверх тонких одеял я укрылся еще и пальто. Но и так я все равно мерз, хотя бы, потому что был голоден. Я ведь в тот день только позавтракал, и с утра у меня не было во рту маковой росинки. Однако делать нечего, пришлось ложиться спать на голодный желудок. На следующее утро поднялись мы рано. В винокурне стало совсем уж холодно. На пальто я обнаружил иней. Выбравшись из-под тонкого одеяла, я натянул на себя пальто, которое тоже было таким же холодным. Принялся притопывать, чтобы хоть немного согреться. Как-то не впопад вспомнился оплаченный на неделю вперед номер в гостинице. Не самый лучший, конечно, но уже всяко там теплее, чем в этой чертовой винокурне. Гневомер проснулся почти следом за мной. Точно так же натянув шинель, он танцевал рядом со мной. Бродить по винокурне утром не хотелось ни мне, ни ему. Слишком уж много было тут вооруженных и не слишком трезвых анархистов. Такие могли сначала пальнуть из обреза, и только потом начать разбираться, в кого же попали. Зашли за нами минут через пять. Тот же самый урдец, что привел нас к Слигджаву. Он снова стал нашим провожатым. В этот раз на столе у лидера анархистов стояли не только бутылки с виски. Была там и кое-какая еда. Трапеза была рассчитана явно не на одного Слигджава. Он жестом пригласил нас к столу. За едой ни о чем не говорили. Слигджав пил намного больше, чем ел. Точнее, закусывал, как говорили в Урде. Однако я был этому только рад. Еда помогала согреться куда лучше виски. Хотя и ему я отдавал должное. После завтрака Слигджав объявил, что его люди ночью проверили дом, где живет адмирал. Взорвать его будет сложно. Но вот устроить налет вполне можно. И операцию готовит. Собирается группа для налета. Говорит, что бомб сейчас у них маловато для такого дела, переводил для меня Гневомир. Но взрывчатка есть, надо только сами адские машины изготовить. К полудню все будет готово. Слигджав произнес еще одну реплику. Рассмеялся. Говорит, перевел мне Гневомир, это будет налет, как в старые добрые времена. Он еще заставит Кацуол вспомнить о Слигджаве. Ближе к полудню мы покинули винокурню. Анархисты ехали на дело в пяти кэбах. На козлах их стояли тоже анархисты. Не знаю, работали они кэбминами или просто угнали эти повозки. Меня это мало волновало. Оказалось, что и на месте нас уже ждут не меньше десятка анархистов. Все они носили длиннополые пальто, под которыми удобно прятать обрезы. Как выяснилось вскоре, не только их. Слигджав скинул руку с зажатым в ней револьвером. Выстрелил в воздух. Громко выкрикнул что-то. И его люди бросились в атаку. Часовых смели в считанные секунды. Ворвались в здание. Мы с Гневомиром не спешили за ними. В неразбериху боя лучше не лезть. Особенно если бой идет внутри дома. Слигджав же был на острие атаки. Через несколько минут грянул взрыв. Стекло второго этажа вылетело наружу. Из окна эффектно вылетело тело в белом адмиральском мундире. Только сейчас он был залит кровью и местами подпален. Следом из того же окна высунулся Слигджав. Помахал нам рукой. Мы подошли к телу адмирала. Он без сомнения был мертв. Лежал распростертый на мостовой. Глядел остекленевшими глазами в серое небо Кацуолда. А ведь он был в сущности неплохим человеком. Пожал плечами Гневомир. Мог бы послужить Урду. Не видел ты его в той лаборатории, зло ответил ему я. Послушал, как он рассуждал о простом труде для простого народа. О том, что лучше всего довести своих же соотечественников до состояния довольных и сытых рабов. Тем временем, из дома вышел Слигджав. О чем-то спросил Гневомира. Тот ответил. Мы снова погрузились в кэбы и отправились обратно на винокурню. Теперь нам предстояло вернуться в Урд. Закончить начатое здесь, в столице Кацуолда. Эпилог. Вот теперь я узнал, что такое настоящий мороз. И каков из себя тот самый легендарный Урдский Север. Ведь я пробыл в Усть-Илиме чуть больше месяца ближе к концу весны. И то еще всюду лежал снег, а холод ранним утром обжигал горло. Зимой же здесь дыхание, казалось, сразу же осыпается инеем под ноги. Как бы тепло я ни одевался, а холод, все равно, забирался под шубу и несколько свитеров. Я запахивался поплотнее, поправлял шарф, но ничего не спасало от чудовищного мороза. Тем более сейчас, когда мы стояли посреди тайги и ждали бандитов вепра, и как только Гневомир еще не обратился в ледышку. Он ведь был одет в ту же шинель, что носил в Кацуолде, да натянул поверх сапог валенки. В остальном же рядом со мной стоял тот же самый блестящий урдский офицер царской армии, конечно. За нашей спиной переминались с ноги на ногу анархисты. Это были только выходцы из Урда, бежавшие в Кацуолд, когда народная власть начала брать конкурентов за горло. Слигджав и остальные коренные кацуолдцы не отважились ехать на самый север Урда. ведь там по меткому выражению слегджава кишки в брюхе леденеют. Проведя всего четверть часа на зимнем морозе, я был склонен с ним согласиться. В этот раз из тайги первым вышел вепрь, одетый в ту же генеральскую шинель и лаковые сапоги под валенками. Рядом с ним шагал зверообразный Избыгнев. Кажется, за прошедшие месяцы он даже не переменил одежды. Так и ходил в том же простреленном, пропитанном кровью тулупе. Следом выходили и остальные бандиты. Их было намного меньше, чем в прошлый раз, и выглядели они сильно отощавшими, но глядели по-прежнему волками. В руках обрезы, за поясами ножи с топорами, у других – шашки. В общем, почти не поменялись с нашей прошлой встречи. Но все же, полученные Гневомиром в Усть-Илиме сведения оказались вполне правдивы. Чоновцам удалось сильно потрепать бандитов вепра. Им устраивали засады в деревнях и на хуторах. Всадники Духовлада гнали их до самой тайги, а часто преследовали и дальше, несмотря на то, что кони могли переломать ноги о корни. Ветви же легко могли сбить с седла неосторожного. Лихих чоновцев Духовлада это не останавливало. С чем пожаловали, гости дорогие? В какой-то почти шутовской манере поинтересовался у нас вепр. «Я пришел от Ватхильда», — ответил я заученной фразой и обращался не к предводителю разбойников, а к его правой руке. Избыгнев продолжал глядеть зверем, но в глазах его я заметил искорки интереса и удивления. «Пора изъять вещество с прииска», — продолжал я. Поступили сведения о том, что Народный комитет слишком сильно заинтересовался им. Источник вещества изымут и передадут в ведение наркомата медицины. Его будут использовать как средство для анестезии. А где сам Ватхильд? Эти слова произвели эффект не то разорвавшейся бомбы, не то грома с ясного неба. Бандиты и сам вепр уставились на заговорившего Избыгнева. Голос у правой руки главаря разбойников оказался, как и положено, низким и хриплым. Как будто связки его уже почти забыли свою работу. Да, собственно, так оно почти и было. В Блицкриге. Ответил я все теми же заученными до дыр репликами. Из-за провала под Соловцом сидит под арестом. Сейчас его начальство решает, не является ли этот провал следствием его измены. А ты как тут? Он отправил меня на север до того, как его самого отправили под арест. Ты понял теперь, кто при тебе находится? Воскликнул Гневомир. Баджи сожжен. Адмирал погиб в Коцуолде. А Блицкриг использовал это как повод для нападения на нашу родину. «Эти тут при чем тогда?» Вепр глянул на своего заговорившего помощника. «Блицкриговские шпионы они», — ответил Гневомир. «Они и тебя используют, а после выкинут за ненадобностью». «Вот, значит, как?» — протянул вепр. «Шпионы, значит, и я теперь их пособник. Оно, конечно, ничего, и так под вышкой хожу. Но...» Он вдруг выхватил револьвер. Ствол оружия смотрел точно между глаз Гневомира. Тот даже не шелохнулся. «Крепкие у тебя нервы», — кивнул вепр. «Я сам выхватил пистолет из кобуры на поясе. За нашими спинами защелкали затворы карабинов, которыми были вооружены анархисты. Бандиты и Избыгнев тоже взяли оружие на изготовку. Теперь все начнется, как только прозвучит первый выстрел. И пускай бандитов меньше, чем было в нашу первую встречу, нам вряд ли суждено победить в этой схватке. Весь рискованный план пошел на смарку». У нас и так было не слишком много шансов на успех, но теперь и они растаяли, словно дым. А вот того, что сделает в следующую секунду вепр, не ожидал никто. Не глядя на первого помощника, не открывая взгляда от Гневомира, он нацелил револьвер в висок Избыгнева и нажал на курок. Выстрел опалил растрепанные, грязные волосы Избыгнева. Пуля пробила голову насквозь. Кровь и мозги брызнули фонтаном. Избыгнев покачнулся, но продолжал стоять на ногах. Все мы замерли, раскрыв рты, и бандиты, и анархисты, и мы с Гневомиром. Один только вепр продолжал действовать. Увидев, что пуля в голову не убила его бывшего первого помощника, он быстро сунул револьвер в кобуру, выхватил саблю, обрушил могучий удар на череп Избыгнева. Один, другой, третий. Голова Избыгнева раскололась словно орех, кровь полилась рекой. Однако Избыгнев даже не попытался защититься. После пятого удара он упал на колени, словно подрубленное дерево. Еще после трех ударов голова его развалилась на две половины. Вепр вытер клинок от тулупа Избыгнева. «Вот так-то», — сказал он, обращаясь по большей части к своим бандитам. «На шпионов работать не буду». Все понял. Он провел клинком полукруг, указывая концом его на разбойников. Эта заграничная сволочь ездила на нас. Я, может, и презирал вас раньше, быдлом считал, но я, свой, урдец. А он, вепрь, пнул тело из Быгнева, сволочь заграничная. Мы с косорылыми бились, а они, наживались на этом. Хватит с меня, со всех нас этого обмана и воровства хватит. Нас чоновцы в тайгу загнали, в самую глубь. Пошумели мы славно, но пора расходиться. Шумнем еще раз, напоследок, на бывшем моем прииске и расходимся. Уходите в тайгу, будете зверя промышлять, жить, как привыкли. Не скоро еще туда народная власть доберется. Он спрятал саблю в ножны, снова поглядел на своих людей. Выводите лошадей, добавил он. Не жалко их, все равно уже клячи ледащие. Сами передохнут скоро. Пошумим напоследок. Покажем народной власти, что мы еще можем. Бандиты, которые, кажется, ничего не поняли, сначала только головами крутили. Но когда вепрь крикнул насчет пошуметь напоследок, поддержали его криками. Замахали обрезами и топорами. Они вывели из леса лошадей. Те, и правда, выглядели не лучшим образом. Зимой в этом лесу и человеку прокормиться тяжело, не говоря уже о коне. Но их все равно было больше, чем бандитов. Так что хватило и нам с Гневомиром, и анархистам. Мы пустили коней с места в карьер. Помчались к секретному объекту народников. На паре вьючных лошадей, взятых в Усть-Илиме, везли ящики с динамитом. Я вспомнил свой налет на этот объект. Да уж, был у нас сейчас носорог, задача сильно упростилась бы. Однако тяжелого аэроплана у нас не имелось. Придется обходиться тем, что есть. Я был скверным наездником, и мне тяжело было держать взятый вепром темп. А уж о том, чтобы стрелять с седла, нечего и думать. Только патроны зря растрачу. Саблей же или шашкой я умел разве что размахивать. Толку опять-таки никакого. В общем, на первом этапе налета на секретный объект народников от меня не было никакого проку. Я, как и Гневомир, и анархисты, держались подальше от нестройных первых рядов атакующих бандитов, поближе к нашим запасам динамита, а разбойники между тем весьма ловко расправились с часовыми. Кое-кто из них оказался весьма умел в обращении с саблями и тяжелыми шашками. На острие атаки находился, конечно же, вепрь. Могучим ударом сабли он срубил одного часового у ворот. Второй успел только винтовку поднять, но та не защитила его. Скачущий рядом с вепром разбойник разрубил шашкой стальной ствол винтовки. Клинок глубоко погрузился в тело бойца в богатырке. Тяжелые створки ворот закрывались, но слишком медленно. Многие бандиты успели влететь внутрь, и теперь азартно рубили народников, навалившихся на ворота. Другие спрыгивали с седел. Укрываясь за своими конями, они открыли огонь. Все больше бандитов проходили через ворота. Пришел и наш с анархистами черед. Анархисты стреляли из карабинов и пистолетов, швыряли в подбегающих народников ручные бомбы. Те взрывались, разбрасывая бойцов в богатырках в разные стороны. Взрывы были чрезвычайно мощными. Всего пары адских машин хватало, чтобы подорвать пулеметные вышки. «Вперед!» – прокричал Гневомир. «К главному зданию! Скорее!» Вот так, не сходя с седел, под взрывы адских машин анархистов, выстрелы винтовок и пулеметные очереди, мы ворвались в самое большое здание секретного объекта народников. Перед ним, конечно, пришлось спешиться. На земле и в предбаннике валялись мертвецы в форме народной армии. Судя по всему, охрану комплекса анархисты просто закидали бомбами. Народармейцы ничего сделать просто не успели. На шинелях их красовались жуткие дыры с подпаленными краями. Тела некоторых еще дымились. «Ящики внутрь!» – командовал Гневомир. «Вепр, держите оборону! Дайте нам время, чтобы взорвать этот комплекс ко всем чертям!» В это время разбойники вепра тащили к входу в комплекс захваченные у народников пулеметы. Устанавливали их, сооружая для защиты баррикаду из мебели и тел народармейцев. «Только уж и вы поспешите!» – крикнул нам вепр, вставая в полный рост за баррикадой с револьвером в одной руке и саблей в другой. «Долго мы косорылых не удержим. Гранатами закидают и дело с концом. А на этот случай мы останемся», — усмехнулся анархист в толстой шубе и сдвинутой на затылок теплой меховой шапке. «Бомб у нас хватит не на один такой косорылый гарнизон. С ним остались у входа с пятеро анархистов. Под ногами их лежал целый ящик адских машин. Мы же подхватили взрывчатку и рысью побежали внутрь комплекса. Время было чрезвычайно дорого. Каждая секунда на счету. Тем более, что бежали, что называется, по наитию. Никто из нас не знал, что именно мы должны уничтожить и где оно находится. Ответы на все вопросы мы получили быстро. За прочными дверями, закрытыми на засов, мы обнаружили полутемное помещение. В центре его стоял здоровенный черный камень с красноватыми прожилками. Он был единственным источником света в комнате. И потому оценить ее истинные размеры мы смогли, только когда внезапно загорелся свет. Мне никогда раньше не доводилось видеть столь яркого света. Даже электричество не давало его. Как будто разом загорелись несколько сотен, если не тысяч лампочек. И я не мог понять источника этого яркого света. «Готовьте взрывчатку!» – воскликнул Гневомир. Но было поздно. Два десятка вооруженных странными винтовками человек нацелили на нас свое оружие. Они выскочили из других дверей, ведущих в это помещение. А перед камнем стоял высокий человек в белом халате поверх костюма. «Сложите оружие, товарищи налетчики», — велел он. «Иначе мои ребята в считанные секунды нашпигуют вас свинцом. Им уже не терпится сделать это. Нас было больше, но уж слишком уверенно», — говорил человек в белом халате. «И оружие у новых врагов, хоть и одетых в форму народной армии, было каким-то слишком странным. Мы опустили карабины и пистолеты. Только возящийся с взрывчаткой Гневомир не спешил подниматься. Руки». В голосе человека в белом халате зазвенел металл. «Оружие на пол. Мы были вынуждены сложить оружие. Даже Гневомир поднялся». «Вот так-то лучше», — протянул человек в белом. «Значит, это вы наследили в Кацуолде. Неплохо вы там поработали. Обезглавили нашу сеть на острове. А вот Ватхильд — отработанный материал. Его не жаль». «Да кто вы такие?» — вскричал я. «Мне надоели эти длинные речи и непонятные слова». «Мы – передовой отряд нашего государства», – ответил человек в белом халате. «Подбросили вам вот это самое вещество. Здесь», – он поскреб камень пальцами, — «у меня под ногтями достаточно его, чтобы одурманить целый город. С его помощью мы обращаем варваров, вроде вас, в наших рабов. Это куда дешевле, чем завоевывать миры, даже отстающие от нашего в развитии. Как ваш, например. Мы не льем свою кровь. Вы сами убиваете друг друга за это вещество. Сами себя обращаете в рабов. Нам остается только прийти и стать господами господ. Долго. Может быть, и так. Зато не стоит единению ничего. 200-процентная прибыль. Может быть, и так», — произнес за моей спиной Гневомир, — «но кое-чего вы все-таки не учли в своих планах». Он протолкался мимо нас, так чтобы его от человека в белом халате никто не отделял. Я понял, что сейчас произойдет. Приготовился сунуть руку за пазуху. Там лежал в кобуре второй мой пистолет. К безнадежной схватке начали готовиться и анархисты. «И чего же мы не учли?» — заинтересовался человек в белом халате. «Нас». Гневомир из-за головы швырнул сразу две анархистских бомбы. Одновременно люди со странными винтовками открыли огонь короткими очередями. Мы выхватили оружие, но выстрелить в ответ почти никто не успел. Бомбы взорвались, расшвыряв нас в разные стороны. Одна адская машина упала прямо под ноги человеку в белом халате. После взрыва от него не осталось и памяти. Его людей раскидало. Сильно посекло осколками. Всех контузило. Гневомир каким-то чудом сумел устоять на ногах и теперь стрелял из своего крупнокалиберного револьвера. Я, как и еще пара анархистов, сумел встать на колено. Тоже принялись стрелять. Врагам досталось намного сильнее. Почти все они были мертвы. Некоторые катались по полу, держась за оторванные взрывом конечности. Но те, кто еще мог стрелять, открыли по нам ответный огонь. Очереди этих самозарядных винтовок косили анархистов. Одна пуля пробила ногу Гневомира. Он упал на колено, но успел всадить заряд прямо в скрещенные косу и молот на богатырке врага. Я застрелил еще одного. Стреляющий, не поднимаясь с пола, анархист прикончил третьего. Но тут короткая очередь убила его. И все же, мы сумели перебить врагов. Только вот осталось нас всего двое. Я и Гневомир. Он был ранен в ногу. Правая рука моя повисла плетью. Но кое-как мы доковыляли до камня, высящегося в центре помещения. Подтащили к нему ящики с взрывчаткой. Гневомир снова присел над ней. Возился долго. Я успел кое-как перетянуть себе руку заранее припасенным бинтом. А Гневомир все колдовал над ящиками с динамитом. Я решил задать ему интересовавший меня вопрос. «Все равно, мне делать уже нечего. Ты откуда достал эти бомбы?» «Из башлыка», — ответил Гневомир, не отвлекаясь от работы, пока сидел над ящиками там, у входа, за вашими спинами, успел достать пару и сунул в башлык. Гадал вот, пока через вас протолкался, вырвутся концы его из-за пояса или нет. С моей помощью, он поднялся на ноги. «Идем», — кивнул мне. Взрыватель я выставил на 3 минуты. Морщись от боли, переступая через трупы, мы покинули злосчастное помещение. Закрыли за собой двери на засов. Взрыв настиг нас на середине коридора. Взрывчатки анархисты явно не пожалели. Нас с Гневомиром бросило на пол. Оба мы зарычали от боли. Однако поднялись и направились дальше к выходу. Оттуда уже не доносилась стрельба. Значит, с Вепром и его людьми покончено. Нас там ждут очень злые бойцы народной армии. И мандат всесильного товарища Огнедара вряд ли спасет. Однако у входа мы нашли только трупы. Бойцы народной армии штурмовали комплекс, а разбойники Вепра с парой пулеметов и бомбами удержали его. Отбили все атаки, но и сами полегли до последнего. Вепр сидел, прислонившись к стене. Генеральская шинель его почернела от крови. Сабля сломана. Револьвер зажат в пальцах мертвой руки. Голова склонилась на грудь. Уже в коридоре остановили народников, вздохнул Гневомир. Сколько народу положили из-за этих сволочей. По двору секретного объекта неприкаянными призраками бродили кони. Только им удалось пережить эту страшную битву. И что теперь? Спросил я у Гневомира. Ледяной воздух обжег легкие, но и немного притупил боль в простреленной руке. Этих гадов, Гневомир махнул за спину, в сторону главного здания комплекса, слишком много осталось. Я все еще страж революции. И мое дело, вывести их до последнего в народном государстве. Если повезет, то и не только. Он болезненно застонал, неосторожно опершись на простреленную ногу. А ты теперь как? Руки у меня на месте, хоть и простреленные. Подлечить их надо, и хоть сейчас снова за штурвал. Я так понимаю, что ты будешь много носиться по всему Урду, а может и за границу народного государства. Тебе ведь понадобится хороший летун. Хорошие летуны, нашел в себе силы усмехнуться Гневомир, всегда нужны. Я помог ему сесть на коня. Кое-как, не без его помощи, и сам забрался в седло. Мы пустили лошадей шагом, медленно. Главное, прочь от этого проклятого места. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.